Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Пролог. Как гласит народная мудрость. Даже когда тебя проглотил дракон, у тебя есть два выхода. В этом я сумел убедиться на собственной шкуре. К сожалению, представиться не могу по самой банальной причине. Я не помню своего имени. Вообще, с памятью у меня творится жуткий кавардак. Помню, что родился, рос, учился. Но вот где жил, учился, как звали моих родителей и друзей, были ли у меня домашние животные. Одним словом, память отсутствовала почти полностью. А то, что было, давайте не будем о грустном, а будем просто считать, что воспоминаний вообще нет. Зато с общими знаниями ситуация была значительно лучше. Только вот скажите мне, зачем мертвецу знать химическую формулу динамита или высоту пирамид? Ну а багаж из просмотренных когда-то анимех, вообще незаменимая вещь. Хотя, что вообще может быть важным, когда плаваешь в первозданной пустоте? Кто-то может спросить, почему я такой спокойный, когда по закону жанра я должен биться в истерике? Ответ на этот вопрос банален. Для меня это уже отнюдь не первое посещение данного места. Да, вы не ослышались. Я хоть и не помню, кем был в первой жизни, являюсь классическим попаданцем. И сейчас у меня только одно желание – набить морду одному шутнику, который обрек меня на 19 лет ада в жанре Этти, после чего вырвал меня с моей же свадьбы буквально за 5 минут до хэппи-энда. Поверьте, 19 лет в шкуре классического Аиша способны превратить кого угодно в жаждущие крови чудовище. Так что мне оставалось только ждать встречи в ожидании того, как я смогу попытаться врезать этой твари между глаз, а в том, что это работа одного знакомого башка, у меня сомнений не было. Перед глазами опять встал образ классического дроу с необычно белой для этой расы кожей. У кого еще может быть такое поганое чувство юмора? После всех этих пришельцев, что жаждали моей крови, умереть на полпути к алтарю, ведя к нему своих прекрасных невест, поскользнувшись на кубике льда. При моем-то прокачанном скилле падения, это просто издевательство. Скорее уж я должен был, упав, облапать всех представительниц женского пола в зале, а не тихо умереть, свернув шею. О каком таком скилле идет речь, точно. Совсем забыл сказать. В прошлой жизни меня звали Юкирита. Да, тот самый, теперь уже точно не состоявшийся по причине скоропостижной смерти повелитель галактики. Наконец тьма развеялась, и я оказался в просторном каменном зале напротив темного трона, на котором сидел он. Мой стремительный рывок в сторону местного божества не принес никакого результата. Кулак застыл в нескольких миллиметрах от оскаленной пасти этой твари. «Убью», — в бессильной злости прошептал я. «Ну, тише, Юки-кун, с чего такой негатив? Я же столько сделал для тебя. Ты выдернул меня прямо в момент моей свадьбы. После всего, что я вытерпел, мог подождать хотя бы пару дней. Это было бы не так весело», — усмехнулся гад. К тому же у тебя бы пропал такой стимул к развитию. Да игра вот-вот начнется. О чем ты вообще говоришь? Дроу лишь закатил глаза. Тут что, никто контрактов не читает. Напоминаю, когда мы впервые встретились, ты согласился участвовать в игре. Скажешь, не было такого. Я думал, что моя жизнь как Юкирита была игрой. Конечно, твои метания были достаточно интересными, но нет. Если бы ты внимательно ознакомился с контрактом, то знал, зачем я поместил тебя в тот мир. Теперь же это для тебя будет сюрпризом. Впрочем, можешь считать его песочницей. Клянусь, я тебя когда-нибудь убью, прошипел я, глядя в лицо владыки местного континуума. Так что же ты от меня хочешь? Скажи мне, Юки-кун, что самое страшное для бога? Ответ прост, это скука. Развлечений у нас мало, и за них принято платить полновесными душами. Я бог игры. Организатор развлечений для скучающих бессмертных. Ты отправишься в один знакомый тебе мирок, где тебе придется не просто выжить, но и победить четыре фигуры остальных участников. В общем, остаться должен только один, и ты должен принести мне победу. Стой, вроде в договоре было что-то про приз. Призом будет твоя жизнь. Захочешь, проживешь ее в том мире, захочешь, заберешь оттуда все, что тебе понравится и, сохранив все силы и умения, вернешься к своему гарему. Думаю, твой тесть будет счастлив, что его драгоценные дочери выходят не за хлюпика. Чуть-чуть подправить вероятности так, чтобы ты ничего не сломал при падении, пара пустяков. А если я проиграю? На этот вопрос игрок гадко усмехнулся. Окончательная смерть, без права на перерождение. У меня есть выбор или время подумать. Нет, отправляй. Вспышка, темнота, загрузка. Идет сохранение данных, не выключайте. Получены достижения. Аиш, Орс, игрушка бога. Примечание к части. Вот, выкладываю на суд зрителей. То ли заявка, то ли начало фика. Одним словом, крик души. Глава первая. Перед глазами кружились яркие пятна, которые постепенно сложились в экран со стилизованной иконкой паука, тускло освещавшей окружающую меня темноту. На экране постепенно начал появляться текст. Добро пожаловать в Ниндзя World. Мир меча, кунея и чакры. Начинается настройка персонажа. Будьте внимательнее, даже самые мельчайшие детали могут серьезно повлиять на дальнейшую игру. От полученной информации захотелось биться головой о стену. Единственное, что останавливало, это отсутствие стены. Мало мне было быть главным героем гаремника, которому, несмотря на все попытки, так и не удалось затащить в постель ни одну из многочисленных кандидаток. А ведь от меня почти ничего не зависело. Вас когда-нибудь прерывал в самый ответственный момент неожиданно нагрянувший десант пришельцев, которым именно сейчас захотелось оккупировать землю? Меня прерывали. Трижды. Это я молчу о бандитах, землетрясениях, взрывах бытового газа. А теперь меня еще засунули в какую-то компьютерную игрушку. Но делать нечего, босс сказал надо, значит вперед за темнокожего бога-императора. Так, что у нас там? Выберите пол персонажа. Мужской, женский, хаку. А вот это уже интересно. Так, как навести курсор на пол? Хочу посмотреть, какие плюшки дают. Мужской, плюс 5% к прокачке силы и выносливости. Женский, плюс 5% к прокачке ловкости и интуиции. 30%, что в смертельной ситуации вместо смерти начнется эрогей-ивент. Хаку, 10% шанс ошеломить или деморализовать врага. Нет, такого счастья нам не надо, хотя плюшки и вкусные. Выбираем мужской. Выберите уровень сложности начальной локации. Внимание! Выбор сложности невозможен. Производится автоматический выбор. Сложность. Узумаки плюс. Что? Протестую. Дайте выбрать. Не хочу иметь с этим белобрысым ничего общего. Но мое мнение здесь никого не волновало. Имя персонажа. Наруто Узумаки. Внимание. Выбор талантов невозможен. Производится автоматическое распределение. Таланты. Печати Узумаки. Внимание. Выбор недостатков невозможен. Производится автоматическое распределение. Недостатки. Сирота. Недостаток внимания. Избыток чакры. Ментальные закладки. Воля огня. Особенности. Попаданец. Аиш. Орс. Игрушка бога. Маг кровь Узумаки. Выносливость Узумаки. Воля Узумаки. Кандидат в наследники Узумаки. Демон во мне. Божественный покровитель. Игрок. Глядя на это непотребство, мне оставалось только желать одному злопамятному божеству сгинуть в бездне. Мой работодатель меня точно не любит. Бог, вот ответь честно, за что? Что я тебе такого сделал? Ну да, хотел тебя прибить за твои приколы, но это не повод быть таким злопамятным. Ладно, пока не началось представление, надо разобраться, что там получилось при создании. Имя. Наруто Узумаки. Возраст. 0. Пол. Мужской. Уровень. 0. ХП. 40. МП. 70. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость. 1. Интеллект. 1. Мудрость. 1. Удача. 16. Чакра. 1. Контроль чакры. 25. Как это вообще возможно? Я понимаю, что на нулевом уровне ожидать чего-то глупо, но удача не просто 0, а минус 16, это вообще как? Про контроль чакры я вообще молчу. А что с остальным? Печати Узумаки. Клан Узумаки всегда славился своими печатями. Плюс 25% к скорости изучения фын, 5% шанс разобраться в работе неизвестной печати, 3% шанс создания новой печати. Сирота. Ваши родители умерли в день вашего рождения. Удача. 1. Вы выросли на улице без присмотра взрослых и нормальных учителей, тратя все свободное время на выживание и проказы. Скорость роста интеллекта – 30%. Репутация с местными жителями – 500. Недостаток внимания. С самого рождения вы были предоставлены сами себе. Стараясь привлечь к себе внимание, Вы выставляли себя идиотом. Репутация с местными жителями – 1000. Избыток чакры. Когда тебе доступен океан, ты не замечаешь ручейков. Контроль чакры – 5. Ментальные закладки. Оружие деревни должно быть верным и тупым. З. Д. Данза на 20 в съезде партии корень. Скорость прокачки интеллекта и мудрости – 50%. Воля огня. Мы будем сражаться до последней капли генинской крови. Д. Д. Херузин. Вероятность стать героем посмертно плюс 5%. Попаданец. Попаданец от слова попал. Шанс вляпаться в неприятности плюс 15%. Открывает дерево умений рояль в кустах. Аиш. Кто в этом мире может быть живучее, чем обычный японский школьник? Шанс вляпаться в историю плюс 15%. Шанс пережить ее плюс 10%. Орс. Там, где мышь давно повесилась, обычный русский студент проживет еще месяц. Плюс 5 хп за 1 очко выносливости. Игрушка бога. Вы стали игрушкой в руках древнего темного бога с жутким чувством юмора. Удача, 15. Шанс оказаться в центре истории повышен Х3. Маг. В Японии есть легенда, что 30-летний девственник становится магом. Вы убедились в этом на собственной шкуре. Плюс 5 МП за каждую единицу мудрости. Кровь Узумаки. Древняя кровь таит в себе много тайн. Попробуйте их разгадать. Плюс 10 МП за единицу чакры. Выносливость Узумаки. Там, где сдохнут тараканы и крысы, истинные Узумаки даже не почешутся. НР плюс 5 за каждую единицу выносливости. Скорость прокачки выносливости плюс 25%. Воля Узумаки. Единственный способ переспорить Узумаки – это отрезать ему руки, ноги, а также вырвать язык. И то велика вероятность, что он покажет вам свое отношение. Открывает ветку превозмогания. Кандидат в наследники Узумаки. Вы возможный наследник легендарного клана. Многие сделают все возможное, чтобы ваш клан так и остался в легендах. Открывает ветку развития господства Узумаки. Демон во мне. Когда ты говоришь с Богом, это вера. Когда демон с тобой, это диагноз. Контроль чакры, 20. Скорость прокачки контроля чакры, 50%. Отношение местных жителей, 2500. Жизнь Х2. Чакра Х2. Регенерация чакры Х2. Открывает ветку развития друг Биджу. Открывает ветку развития одержимой кровью. Может еще не поздно самому застрелиться, чем жить этим. Меня же местные жители с такой репутацией на вилы насадят и будут правы. С тоской глядя на результат, нажимаю старт. Глава 2. В себя я пришел от страшного шума где-то над головой. Открыв глаза, я увидел держащего меня за шкирку человека в маске, закрывающегося мною от длинноволосого блондина с распущенными волосами в белом плаще и рыжеволосой женщины. Над их головами висели знаки вопроса. Ожидаемо. Похоже, мой навык наблюдательности слишком мал. Впрочем, сейчас мне эта информация без надобности. 10-1, что передо мною находились Кушина Узумаки именно Танами Кадзи собственными персонами. Тогда этот чудик в маске, Учиха Обито. Блин, я гений. Только, дядя Обито, не надо меня так трясти. Я хоть и Узумаки, но проверять, что прочнее, пол или моя голова, не хочу. Перед глазами сразу выскочило сообщение. Мудрость повышена на 1. Похоже, система приняла мои рассуждения за активную мозговую деятельность, наградив меня очком мудрости и увеличив доступное количество чакры до 85. А сразу за этим появилось следующее сообщение. Получено задание. Наперекор канону. Спасите своих родителей от неизбежной гибели. Награда. Возможность вернуться в меню настроек для ручного перераспределения характеристик персонажа. Отказ от задания. Провал. Вы отправитесь в приют на 6 лет. Писец. Очень смешно. Создатель этой чертовой таблицы был большим комедиантом. И как, по-вашему, новорожденный карапуз нулевого уровня может остановить персонажа, чьи характеристики настолько высоки, что даже не отображаются? Вот только выбора как такового у меня нет. За возможность перераспределить очки так, как мне нужно, я готов на многое. Быстро соглашаюсь и судорожно ищу какое-нибудь оружие. Ничего, от слова совсем. И как, по-вашему, в такой ситуации я должен бить этого Учиху? Не хочу быть Узумаки. Где эта магия, когда она так нужна? Доступно новое умение. Неконтролируемый всплеск чакры. Минимальные требования. Контроль чакры меньше 0. Количество МП больше 80. Хуже обезьяны с гранатой может быть только обезьяна с красной кнопкой от ядерного чемоданчика. На использование навыка тратится 80% чакры. Возможные эффекты. Ваша чакра сжигает вас изнутри. 33% вероятность получить урон, равный количеству потраченной МП. Ваша чакра бесконтрольно плещется наружу. 33% вероятность получения урона приблизительно равного 1/2 количества потраченной вами МП. Есть вероятность, что при этом вы нанесете вплоть до 1/4 урона от затраченной чакры окружающим вас объектом. Вы контролируете свою чакру. 33% вероятность использования случайной техники, подходящей по затратам МП. Незначительное повышение контроля чакры. Спасибо за помощь, а мой небесный благодетель. Что бы я без тебя делал? Чтоб всю жизнь на тебе лала свои изобретения испытывала. И что мне с этим делать? У меня всего 40 хп. Меня же моя собственная чакра убьет. А ладно, попробуем. Активируем навык. Я вспыхнул. В самом прямом значении этого слова. На мгновение я стал маленьким солнцем. Черт, как же больно. Все тело горит. Пока меня корежило, я не заметил, как рука обито разжалась, и я полетел на пол. К счастью, отец не зевал и успел в последний момент меня подхватить. После чего, отдав меня матери, сорвался в бой с обито. Поняв, что пока опасность миновала, я взглянул на логи. Вы теряете 36 хп. И следом. Критический удар. Противник. Теряет 20 единиц жизни. Противник. Получает травму ожог первой степени. Противник. Получил травму испорченный маникюр. Получено достижение. Слон и моська, 1 степени. Известно, что интеллект моськи прямо пропорционален толщине оставшегося от нее блина. Вы нанесли серьезный урон противнику более чем на 50 уровней выше вас. Можете собой гордиться, если, конечно, выживете. Удача плюс 1. Интеллект 1. Урон по противникам, превосходящим вас более чем на 10 уровней, увеличен на 1%. Агрессивность монстров выше вас по уровню плюс 10. Что сказать? Просто отличное начало дня. Прямо лучше не бывает. Да еще система продолжает издеваться. Дальше все пошло согласно канону. Отец, в конечном счете, сумел отбиться от обито, после чего, несмотря на все мои попытки сопротивляться, в меня быстро запечатали леса. Вот только при этом Кушина именно-то в лучших традициях воли огня погибли при этом как герои. Как там было, они отдали свои жизни за деревню. При этом мне выскочило сообщение о провале задания, отчего мне захотелось плакать. При этом Минато что-то нес про то, что меня в деревне все будут считать героем. Мне интересно, он сам-то в это верил? Если да, то как можно быть таким наивным, при этом являясь действующим Хокаге? Или это еще один побочный эффект воли огня? Уж Минато должен был помнить, как жители деревни относились к Кушине. Это при том, что все вокруг знали, что девочка была чуть ли не приемной дочерью жены первого. На что в такой ситуации может рассчитывать сирота? Поправка, на что в такой ситуации может рассчитывать новорожденный богатый сирота, не имея за спиной сильного клана, который будет отстаивать твои интересы, что и следовало доказать. Стоило отгреметь звуком сражения, как рядом со мной из инвиза проявился некий старик со скрытым уровнем в сопровождении десятка крепких парней, которые начали сноровисто собирать ценный лут. Вот она хваленая благодарность деревни. Зато завершение столь эпического квеста порадовало меня следующим сообщением. Действия с вашим участием привлекли внимание местного бога смерти. Осторожно, вы являетесь последователем иномирного высшего бога. В случае открытия этой информации местные боги могут посчитать вас угрозой и попытаться от вас избавиться. А дальше ко мне вновь пришла столь знакомая тьма. Глава 3. Сохранение данных. Идет загрузка, не выключайте. Завершение срока наказания за провал задания. Снятие ограничения на набор опыта персонажа. Отключение режима бота. Возвращение управления пользователю. 5, 4, 3, 2, 1. Не знаю, сколько я пробыл в темноте, но сознание ко мне вернулось рывком. Вот я новорожденный карапуз, а в следующую секунду я уже стою в неровном строю худых детей, и какой-то лысый старик толкает нам чувственную речь. Приглядевшись к оратору, я с трудом сумел разглядеть его характеристики. Директор Акинахига, 37 уровень. Похоже, мне любезно перемотали годы, проведенные в застенках этого во всех смыслах приятного заведения. Ну, игрока тоже можно понять, кому захочется смотреть на ни на что не способного младенца. А тем временем прощальная речь нашего куратора продолжалась. Если отбросить всю шелуху, речь директора сводилась к тому, что быть шиноби – это круто, и мы должны дружно записываться в местную армию. У меня даже возникло подозрение, что наш куратор не так прост, как хочет казаться. Как только я подумал об этом, информация над головой директора изменилась. Оперативник Анбу Акино Хига, 43 уровень. Как я и думал, что и следовало доказать. Не могли спецслужбы не держать молодое поколение под колпаком. А дальше на меня посыпался целый водопад сообщений. Открыт навык, наблюдательность уровень 1. Трудно найти черную кошку в темной комнате, когда ее пустили на шаурму. Дополнительная информация об объектах. Шанс распознать скрытые ловушки и тайники плюс 5% уровень навыка. Шанс заметить скрытого противника плюс 5% уровень навыка. Уровень маскировки противника. Открыта дополнительная характеристика – восприятие. Восприятие – дополнительный навык, отвечающий за сбор информации об окружающем мире. Восприятие равно 2. Я чуть не захлебнулся под потоком свалившихся сообщений. Надо сказать, довольно приятных, вот только, зная мстительность одного дроу, после такого водопада плюшек скоро меня ждут крупные неприятности. Пока Синси агитировал новое поколение мяса, идущего на убой, я решил посмотреть, как же изменились мои характеристики за время моего вынужденного отсутствия. Имя: Наруто Узумаки. Возраст: 6. Пол: мужской. Уровень: 1. ХП: 440. МП: 590. Сила: 8. Ловкость: 4. Выносливость: 11. Интеллект: 1. Мудрость: 3. Восприятие: 2. Удача: 11. Чакра: 13. Контроль чакры: 25. Свободных очков: 5. Очки таланта: 1. А неплохо для первого уровня, вот только за 6 лет не набрать даже второго уровня, это надо постараться. Хотя причина этого нашлась неожиданно быстро. Благодаря наблюдательности удалось выяснить, что приют – особая локация, где набор опыта выше первого уровня заморожен. Помянув еще раз добрым словом своего работодателя, я вернулся к списку умений. К счастью, остальные навыки остались без изменений. С игрока осталось бы подкинуть еще парочку неприятных сюрпризов. Вот только постоянное мелькание в названиях талантов Узумаки напрягало. От него прямо рябило в глазах. Это было нерационально, в конце концов. Не стоило мне забывать, что в этом мире мысли материальны. Очередной поток сообщений не заставил себя ждать. Изменения характеристик. Печати Узумаки, кровь Узумаки, выносливость Узумаки, воля Узумаки, кандидат в наследники Узумаки, избыток чакры, удалены. Новый талант. Геном Узумаки, 1 уровень. Вы полукровка Узумаки, хоть и выросший вне клана, и этим все сказано. Плюс 25% к скорости изучения фуин. 5% шанс разобраться в работе неизвестной печати. 3% шанс создания новой печати. Плюс 10 МП за единицу чакры. Жизнь плюс 5 за каждую единицу выносливости. Скорость прокачки выносливости плюс 25%. Открыта ветка. Превозмогание. Для получения дополнительных данных вложите очко таланта. Открыта ветка. Господство Узумаки. Для получения дополнительных данных вложите очко таланта. Для дальнейшей прокачки вложите очко таланта. Уровень интеллекта повышен на 1. Невероятно, но вы знаете значение слова «ген». Продолжайте и дальше учить сложные слова. Нет, я точно прибью этого остряка, но бонусы более чем приятные. А самое главное, что данный талант теоретически можно прокачать. Правда, только с помощью очков таланта, которые еще непонятно как именно получать. А ведь, судя по всему, эти очки нужны еще и для прокачки остальных. Непростой выбор. Второе всплывшее сообщение оказалось не столь радостным, но тоже неплохим. Недостаток. Избыток чакры удален. Вы Узумаки. Для представителей вашего клана чакры бывает только мало и больше не помещается. Новая особенность. Ужасный контроль чакры. Ваш контроль так ужасен, что об этом уже ходят легенды. Шанс успешно создать технику – 80%. Скорость освоения техник – 25%. Что сказать, неприятный бонус, зато контроль, избавившись от дебафа чакры, подскочил сразу на 5. Живем. К сожалению, с остальными достижениями комбинация не получилась. Как только я попытался скрестить Аишасор с Ипападанцем, как мне ехидно выскочила таблица, гласившая, что у меня не хватает интеллекта для подобных воздействий. Пока я веселился со своими характеристиками, речь куратора, наконец, закончилась, и нам выдали первый нормальный квест. Долгий путь домой. Найдите свой новый дом до наступления ночи. Награда. 100 опыта. Возможность пережить эту ночь. Квартира. Теплый футон. Штраф за невыполнение. Эту ночь вы проведете в мусорном баке, камере Анбу, в притоне в компании извращенцев. Ну, да. Чего я еще ожидал от этого сумасшедшего механизма? Несмотря на то, что выпустили нас в город часов в 12, квест по поиску нового дома я закончил уже в сумерках. Сложно было даже не столько найти саму квартиру, а не согреть при этом на себя полгорода. Да, меня не любили в Канахе. С моей репутацией. 4000 очков, это, фактически, приговор. Мало того, что каждые 100 очков репутации изменяли цены у торговцев на 1%, так еще после набора 3000 был велик шанс того, что тебя решат побить чисто для профилактики. Это при моем достижении слонный моська, которая увеличивала агрессивность монстров выше вас по уровню плюс 10. Напоминаю, я был жалким первым уровнем в деревне наемных убийц, где даже у торговцев он был не ниже 20. К концу своего путешествия я просадил здоровье в красную зону, зато открыл новый навык. Маскировка, 1 уровень. Ты видишь суслика, а он есть. Шанс, что вас не заметит плюс 5% уровень навыка, наблюдательность противника. Чертовски полезный навык, особенно с моим статусом врага номер 1. Что можно сказать о моем новом жилье? Типичная однушка в полуразрушенном общежитии. Соседей, а также крыс и тараканов, не обнаружено, и это хорошо, иначе мне бы пришлось воевать с ними за место под солнцем, а так я сумел упасть на футон и забыться тяжелым сном. Глава 4. С момента начала самостоятельного плавания в мире наемных убийц прошло уже 9 месяцев. 9 месяцев бесконечного ада под названием Канаха, где каждый день для юного носителя Киюби мог стать последним. Так что в ожидании дня приемной комиссии в академию мне каждый день приходилось постоянно прятаться в тенях и передвигаться по деревне короткими перебежками, иначе я рисковал оказаться в больнице. К счастью, жители деревни по большей части за мной не бегали, ограничиваясь попыткой дать затрещину или ударить метлой под зад. Но даже так для 7-летнего мальчика один удар взрослого мужчины весом под сотню килограмм мог оказаться смертельным. Особенно с моей удачей, которая, находясь гораздо ниже плинтуса, любезно подбрасывала недовольным горожанам криты. О, удача, это вообще отдельный разговор. За последние полгода мне на голову падало 3 кирпича, 6 раз чуть не загрызла дикая свора собак, сбежавшая от Инудзук, а один раз чуть не убили доблестные учихи, принявшие меня за вражеского диверсанта. О таких мелочах, как различные случайности, которые постоянно выдавали мое местоположение жителям Канахи, я вообще промолчу. К счастью, хотя бы болевые ощущения были серьезно ослаблены. Поэтому боль была хоть и неприятной, но терпимой, по крайней мере, до тех пор, пока полоска жизни не опускалась ниже половины. Потом болевые ощущения начинали резко усиливаться. Впрочем, все было не так уж и плохо. За эти 9 месяцев, благодаря постоянному нахождению на полувоенном положении, я значительно поднял выносливость и восприятие. Благодаря этому, я, наконец, сумел перекрыть максимальный возможный урон от неконтролируемого всплеска. Это была воистину чудесная новость. Может, кто-то и скажет, что этот навык бесполезен, но в моем случае он стал настоящим спасением. Ведь для улучшения контроля чакры нужно использовать чакру. А как это делать, если до поступления в академию я не смогу узнать ни одной медитативной техники на контроль чакры? Это только в мультфильмах главный герой сразу чувствует в себе космическую силу и идет нести свет и творить справедливость. Спросить у взрослых шиноби или сходить в библиотеку. Не с моей репутацией. В лучшем случае я получу только очередную тренировку выносливости, но боюсь, что за трещину от оперативника Анбу я могу и не пережить. Так что с момента, когда у меня стало достаточно жизни для использования навыка, я стал каждый вечер перед сном использовать его. Так что за это время контроль чакры возрос на 3. А ведь качался не только контроль, но и выносливость с чакрой. Правда, после очередного использования навыка новый выверт системы надолго загнал меня в ступор. Молодой мазохист, 1 степень. Когда жизнь ставит тебя раком, остается лишь расслабиться и получать удовольствие. Болевой порог плюс 3%. Репутация с фракцией мазохистов Канахи. Плюс 10. Репутация с фракцией садистов Канахи. Плюс 5. Репутация с главой клуба Марина Ибики. Плюс 50. Возможность вступить в закрытый клуб Шипы и Томаты. Ловкости за это время тоже немного перепало, и теперь этот, несомненно, важный параметр не выглядел уже столь жалко. Также наблюдательность и маскировка взяли третий уровень. Теперь мои характеристики выглядели следующим образом. Имя. Наруто Узумаки. Возраст. 7. Пол. Мужской. Уровень. 1. ХП. 720. МП. 680. Сила. 8. Ловкость. 7. Выносливость. 18. Интеллект. 2. Мудрость. 3. Восприятие. 7. Удача. 11. Чакра. 15. Контроль чакры. 17. Свободных очков. 5. Очки таланта. 1. Свободные очки я пока решил не трогать. Мало ли, что потребуется в будущем. Я и так значительно толще своих сверстников, которые поголовно ходят по деревне с 7-9 уровнем. Среди них найти того, у кого характеристики выше 10, было довольно трудно. Зато и таких зверских минусов у них не было. Ну, по крайней мере, так дело обстояло с выходцами из приюта. Как обстояли дела с клановыми, для меня было загадкой. Одним словом, жизнь, пусть и столь экстремальная, наладилась. Еще бы найти место, где можно наконец-то поднять уровень, а то бегать на первом уровне – удовольствие ниже среднего. Вот только не с моей репутацией задумываться о социальных квестах. Местные жители не доверят мне даже мою смерть. Что еще произошло за это время? Я нашел канонный костюм Узумаки. Вещи давали неплохую защиту при низкой цене, а уж бонусы комплекта. Он так и назывался. Комплект рыжего чудовища. Этот вызывающий оранжевый наряд крайне негативно влияет на нежную психику окружающих. Класс. Редкий. Бонус за комплект. 30% получаемого урона. Шанс увернуться от атаки плюс 13%. 50% своим внешним видом ошеломить противника на 3 секунды. Плюс 10% к прокачке навыков ветки превозмогания. Шанс успешной засады – 30%. Отношение противоположного пола – 200%. Владелец костюма не может утонуть. Пару минут я разглядывал находку, после чего засунул ее в самый дальний угол магазина от греха подальше. Такого счастья мне не надо, пусть он будет хоть 100 раз эпически масштабируемый. В конечном счете приобрел то, на что мне хватило денег с этими чертовыми наценками от репутации. Потрепанные крепкие штаны горожанина. Защита ног. Плюс 10. Прочность. 56/70. Потрепанная куртка горожанина. Защита тела. Плюс 8. Защита рук. Плюс 3. Прочность. 49/60. И то мне пришлось отдать почти всю наличность, после чего осталось только целую неделю голодать до получения пособия. Давайте, ноги. Еще быстрее. Не подведите. Выносите папочку отсюда. Перед моим взором калейдоскопом сменялись мелькающие проулки. Сзади раздавались пьяные гневные крики. Преследователи стремительно приближались. Ну надо же было по пути домой нарваться на компанию молодых генинов, обмывающих успешное завершение академии. А я ведь им ничего не сделал. Подумаешь, решил приватизировать больше ненужные им школьные принадлежности. Мне скоро в академию идти. А денег, как всегда, нет. Пособия в лучшем случае хватает на то, чтобы не сдохнуть с голоду, и на том спасибо. В забор над моей головой по рукоять пошел брошенный преследователями кунай. Плохо дело. Они что, серьезно решили отправить меня к моему работодателю? Так, перепрыгнуть мусорный бак. Перекат. Давай, быстрее. Иначе смерть моя уж точно будет не из легких. Неожиданно очередной проулок привел меня к глубокому оврагу 3 метра в ширину. Не сбавляя скорости, я попытался сходу перепрыгнуть препятствие. Мне это даже удалось. Почти. Я приземлился на самый край, но в этот самый момент земля начала осыпаться, и я полетел вниз. Черт, неужели все? Мелькнула у меня в голове мысль. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Канализация Канахи. Уровень опасности 1.5. Примечание к части. Народ, оставляйте комментарии. Чем больше интерес читателей, тем быстрее появится прода. Глава 5. В себя я пришел в большой куче мусора, состоящей из старого рванья, которая смягчила мое падение. Не думаю, что мне удалось бы пережить падение с 15-метровой высоты, приземлись я на каменный пол или вон на те штыри, которые любезно торчат из стены в паре метрах справа. Об этом ненавязчиво намекало сообщение. Вы выжили. Ваша удача увеличена на 1. Еще немного полежав, попытался пошевелиться. К моему несказанному удивлению, ничего не болело. Похоже, с того момента, как я провалился вниз, прошло достаточно много времени. И все же, жить по игровой механике мне очень нравилось. Иначе я, как минимум, рисковал переломать себе все кости. Жаль, что в прошлой жизни такого чита не было. Различные имплантации и технические навороты не в счет. На фоне десятка молодых девушек, каждая из которых теоретически могла уничтожить планету, я как-то терялся. Сколько раз я оказывался в восстанавливающей камере после того, как очередное изобретение Лалы выходило из-под контроля. Про ними, которые только дай устроить вокруг разрушения и хаос, я вообще молчу. Другой бы, наверное, уже давно откинул ласты, а вот я на чистом упрямстве не только выжил, но и почти сумел свести этот бред к хиппи-энду. Ладно, сейчас не время предаваться воспоминаниям. Сейчас главное выбраться из этой дыры и вернуться к цивилизации. А то, мне как-то не нравятся эти мигающие во тьме красные огоньки. Стараясь не делать резких движений, я начал отползать в противоположную сторону, чтобы в следующую секунду налететь в темноте на что-то. Повернувшись, я инстинктивно отскочил от появившейся из темноты туннеля морды угольно-черной крысы, над головой которой мигала надпись «Крыса-диверсант, 5 уровень». Я сглотнул. Сказать, что у меня душа ушла в пятки, значит соврать. Нет, смерти я уже давно не боялся, не с моей веселой жизнью, но быть убитым обычной крысой после того, как на меня охотились лучшие убийцы галактики, было унизительно. Так что, я встал в боевую стойку и приготовился продать свою жизнь подороже. Видя мое состояние, мышь успокаивающе замахала лапами, активно жестикулируя хвостом, и начала что-то быстро пищать. «Ты не собираешься нападать на меня?» Крыса радостно закивала головой и вновь начала радостно пищать. «Тебе нужна моя помощь!» Грызун вновь радостно закивал и замахал лапками. Пару минут я медитировал над активно жестикулирующей крысой, показывающей куда-то наверх, когда в голове что-то щелкнуло. Получен новый навык – эмпатия. Когда собеседник вас не понимает, надо лишь встряхнуть его и повторить громче. Вы чувствуете настроение всех, кто находится от вас в радиусе 1.5 метра. Шанс понять, что от вас хочет собеседник, повышен на 3%. А сразу за ним понесся стремительный хоровод сообщений. Доступен новый глобальный ивент. Враг у порога. Крысиное королевство подверглось вероломному нападению армии неприятеля. Помогите защитникам отбить нападение коварного узурпатора. Награда. Вариативно. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Фракция «Крысиное королевство» перестанет существовать. И сразу за ним. Доступно новое задание. Сомкнуть ряды. Не позвольте вероломному захватчику прорваться на нижние ярусы «Крысиного королевства». Награда. Вариативно. Штраф за провал. Нет. Штраф за отказ. 200 репутаций с фракцией «Крысиное королевство». Доступно задание. Удар в спину. Глава диверсионного отряда Курей предлагает вам присоединиться к нему в рейде по тылам армии противника. Награда. Вариативно. Плюс 500 репутаций с «Крысиным королевством». Штраф за провал. Плюс 100 репутаций с «Крысиным королевством». Штраф за отказ. Курей уберет вас как нежелательного свидетеля. Данные над жестикулирующей крысой тоже изменились. Крыса-диверсант Курей, 5 уровень. Надо же было так вляпаться. Еще раз спасибо тебе, а мой небесный покровитель, за столь высокий показатель удачи. Ну, и что делать в такой ситуации? Все принимаем. А что я еще могу сделать? Чувствую, что если откажусь, то крыс меня прямо здесь и загрызет. Получив мое согласие, Курей прыгнул куда-то в темноту. В окружении десятка грызунов, я бросился следом. Стараясь лишний раз не шуметь, я осторожно крался вслед за крысиным отрядом Коммандос. К счастью, в канализации было не так темно, как можно было ожидать. Своды и часть стен были покрыты слоем светящейся зеленым светом плесени, которая невольно наводила на мысли о радиации. Пусть темноту этот свет и не мог разогнать, но его было достаточно, чтобы не провалиться в какую-нибудь яму. Впереди почудилось какое-то движение. Крысы тут же растворились в тенях. Пару секунд ничего не происходило, а затем мне пришло неожиданное сообщение. Вашей группой был повержен. Код дозорный, 3 уровень. Вы получаете 31 опыта. От этого сообщения захотелось биться головой о стену. Страшный враг – это кошки. Хотя, для крыс вполне логично. Впрочем, если отбросить вид противника, то жизнь налаживается. Еще десяток мохнатых агрессоров и я наберу 500 очков опыта для перехода на второй уровень. А меж тем, бойня в стане противника продолжалась. Мы немного пробегали вперед, куры со своими подчиненными уходили в тень, а через пару секунд мне капало немного опыта. За полчаса такого избиения, я, наконец, взял уровень и набрал половину третьего, но вести вечно нам не могло. В один момент отточенный механизм дал сбой. Один из котов сумел вырваться и судорожно заверещать на всю канализацию. Не прошло и 3 секунд, как из главного туннеля на нас понеслась настоящая пушистая лавина. Здесь было не меньше 2 десятков кошек всех цветов и размеров.